Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Наколькі чыстымі былі расійскія выбары? Ці страціць Беларусь незалежнасць пры старановым прэзідэнце Расіі? Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, намеснік дырэктара рускай службы радыё «Свабоды» Кірыл Кобрін і аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар. Зараз радыёверсія перадачы. Калегі, Владзімір Пуцін заявіў пра чыстую перамогу на выбарах. Наколькі чысціня гэтага выніку? Наколькі чыстая гэта перамога, Кірыл? Ну, они чистые настолько, насколько вообще они могут быть чистыми в этой политической, социальной и технологической ситуации, которая сейчас есть в России. Я поясню. При всей критике того, что происходило на выборах, надо сказать, что российское государство достигло значительных успехов в нескольких вещах. Вот вся эта история с установкой видеокамер практически на всех избирательных участках, и то, что каждый мог, пользователь интернета, посмотреть, что происходит с некоторым опозданием, там были накладки, но тем не менее, на избирательных участках это было действительно гигантское достижение, и я думаю, что значение этого достижения сама власть даже не понимает. Во-вторых, с социальной точки зрения. Понимаете, несмотря на все эти камеры, не все люди, которые работали в избирательных комиссиях, и которым местные начальники явно отдавали приказ что-то сделать с результатами голосования, они всерьез вот это все не воспринимали. И это было заметно, комические истории, когда прямо под камерой председатель комиссии вбрасывает, значит, бюллетени. Это интересная тема для социального рассуждения. Насколько вот эти фальсификации были вот с самого верха заказаны? Я считаю, что Владимиру Путину нужно было сделать максимально чистые выборы для того, чтобы сделать легитимной свою победу и легитимный следующий срок. Он и его окружение постарались сделать все для этого, но при этом сделать одновременно так, чтобы выиграть в первом туре. Вот эти две задачи, вроде бы несовместимые, они попытались решить. Вот, Брайан, у Америцы подчас президентских выборов відэакамеру, пра які расказваў, веб-камеру, пра які гаварыў Кірыл, па-моему, не стаіць. Не, не стаіць. Скажыце, з вашага пункту гледжання, наколькі чыстыя былі гэты выбары? З пункту гледжання вот американского. Ну, я полностью согласен с Кириллом, что это выбор был как чистый, как возможно при обстоятельствах сейчас в России. Это ясно, что меня, что Путин выиграл в первом туре, но он не выиграл 63%, как он получил по официальным данным. Если смотреть на все фальсификации, на очередной 99% в Чечне, Северном Кавказе и так далее, несколько экспертов говорили, что он, по-моему, получил чуть-чуть больше, чем 50%. Но можно говорить, что этот выбор был чистый, во сколько Путин действительно выиграл в первом туре, но он не выиграл с такими преимуществами. Юра, вот такі закід, такі папрок даволі часта гучаў і падчас ацэнак прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, што Лукашэнка перамог, але вот не з такімі там працэнтамі, там не 80, а з іншымі, па вялікім дэмакратычным рахунку. Чым, па-вашаму, галоўнае падабенства, галоўнае адрозненне прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і ў Расіі, якія зараз адбыліся? Гэтыя выбары былі найбольш дэмакратычнымі 2010 году. Іншая справа, што гэта было на вельмі недэмакратычным фоне. Можна нават адзначыць адну пазіцыю, паводле якіх яны былі больш дэмакратычныя, чым цяперашнія расійскія прэзідэнцкія выбары. Гэта рэгістрацыя кандыдатаў. Па ўсіх астатніх пазіцыях, нават параўнанні з цяперашнімі расійскімі выбарамі, якія далёка не ідэал, гэта было, ну, вельмі значна горш і значна менш дэмакратычна. Ну, можна браць па ўсіх пазіцыях. Гэта па фармаванні камісій. Наколькі я разумею, у расійскіх выбарчых камісіях прадстаўнікі апазіцыі, незалежныя людзі былі. Былі, як наблюдацелі, так і прадстаўнікі. Там скардзіліся на тое, што перавага Єдинай Росіі в іх, але там людзі былі. Но только, извините, только зарегістрированных партій. Это очень важно. Так, у Беларусі ад зарегістраваных партій, ад апазіцыі, было 0,6%. адсотка процента ва ўсіх выбарчых камісіях. Ну што ж, это вельмі красамоўна. Ніякіх, зразумела, відэакамер, ніякіх празрыстых урнаў не было і блізка. Было выкарыстана датэрміновае галасаванне як сродак фальсіфікацыі. У Расіі, наколькі я памятаю, ну это было такая фонавая лічба менш за 1%. У Беларусі за тыдзень да выбараў прагаласавала 30%, то есть амаль траціна. Гэтыя урны стаялі ноччу, іх там ніхто не ахоўваў, і што туда можна было вкінуць? Потым самы падлік галасоў назіральнікаў проста фактычна не дапускалі назіраць гэты падлік. У Расіі можна было глядзець, як лічацца галасы. Ну, безусловна, безусловна, но там ёсць адна очень важная вещь. На прошлых, вот скажем, на думскіх выбарах, которые былі в декабре, там все было сфокусировано, вот как бы все эти нарушения и так далее, на местах, вот в самих избирательных комиссиях. Сейчас, судя по всему, не считая вот знаменитых каруселей, по-моему, слово «карусель» теперь вошло в английский язык. Политичный. Да, как слово «спутник» в свое время, да, я тут обращаю внимание, что оно появилось. Так вот, помимо каруселей, мне кажется, главные фальсификации происходят где-то, вот знаете ли, на уровне компьютеров, вот там, вот да. Там, где нельзя, там же на невозможно да, проследить вот промежуток между протоколом и как бы результатом. В Беларуси нават так пытание не стоит. И в относинах до Беларуси, и в относинах до России можно сказать, что вот это месяц и два свободы, это не есть свобода слова. И в этом смысле неведомо, каким был выник выборов и в Беларуси, скажем, и в России, коли б, скажем, оппозиционные кандидаты, оппозиционные претенденты, ну, каждый день, как в нормальной стране со свободой слова, присутничали, коли присутничали иншие. Але, ну, это... гіпатэтычнае такое, як сказаў адзін дасціпны беларускі палітолог, што крахам рэжыма з'яўляецца не параза на свабодных выбарах. Крахам рэжыма з'яўляюцца самі свабодныя выбары. Вы слухаеце перадачу «Зона свабоды». Тэма выпуску «Расійскія выбары і Беларусь». Прэзідэнцкія выбары ў Расіі для Беларусі праходзілі ў кантэксце ўласнага жорсткага супрацьстаяння з еўразвязам, санкцыяў. Павелічэнне тых санкцыяў фактычна яшчэ большага обвострение относительно... Некоторые заходные политики из Польши стали писать, что фактично Беларусь стоит на порозе страты своей незалежности, инкорпорации в Россию. Путин вельми продуктивную частку своего життя, коли он добудет до конца термина, а махшима, коли и снова на еще один поде, и он будет створать себе то, что называется уже историю войсти. Тиснуе тут, ти возникает тут новая погроза, связанная для Беларуси с инкорпорацией у Россию, для всей постсоветской просторы, снова обновлением в некой иншей форме Российской империи. Вот, Юра, как вы глядите на эту ситуацию? Я думаю, что все ж таки резких, таких гучных кроков по створению такой некой выразной политической инкорпорации, яны наўрадці будуть хутка и наўрадці нават будуть на агул. Таму што можна сказаць, што Крэмль і той же Путін за час свайго кіравання вось апекліся на такога кшталту кроках. Можна прыгадаць 2002 год, калі Путін сказаў проста: «Давайте, ребята, вступайте шасцю губерніямі, не дурите голову». Ну і вот это не атрымалася. Можна прыгадаць шматлікія энергетычныя войны, якія, ну, скажам так, вот такім трыумфам не скончыліся. Это не толькі з Беларусі. І з Беларусю таксама. Можна прыгадаць 2010 год, эту информационную войну с батьками, якая, ну, в принципе, так само не дала пожаданного вынику. И у меня такое выражение, что вот теперешний Кремль, теперешний Путин будет досягать своих метов, утримающие Беларусь, так бы мовить, на вот далекой политической дистанции. Не ввязывающиеся вот такие вот прямые политические некие конфликты, инициативы, где Лукашенко как раз мастер тактики. А просто досягать своих метов, выкористовывая залежность и выкористовывая просто экономичную моц. Вот при всей пригожости лукашенковской тактики, вот отдали Белтрансгаз. Вот зараз будут сказать: ребята, нам там парламенты, все это, так сказать, жесты, все не надо. Давайте нафтоперепрацовывающие заводы, давайте Белорускалий. И вот таким чином, так бы мовить, не даючи махчимости Лукашенку выкористовывать его политическое майстерство. И, до речи, вот перед выборами путинская реакция на вот этот конфликт Беларуси с Евразвязом, она была менавито в такой же парадигме. Что вы там спрачаетесь, это ваши внутренние справы. Лепш бы вы там навод помирились, а нам головная интеграция, и она будет протягиваться. Кирилл, вот подчас выборов тема былых советских республик, взаимоотношения конкретно с Беларусью, с Украиной, здается, амаль не гучала. Это не было предметом выборов. После выборов переобрание Путина и тая политика, которую он змушенный теперь будет проводить, она мает в себе вот этот имперский аспект. Что это означает для Лукашенко и для Беларуси? Ну, мне кажется, что никаких имперских амбиций лично у самого Путина и у людей, которые его окружают, нет. Сама структура российской власти встроена таким образом, что Путин и его окружение выступают в качестве своего рода брокеров между важными политическими и экономическими кланами. Они заинтересованы в том, чтобы вот между собой договориться, чтобы сделать так, чтобы, по крайней мере, глубоких противоречий внутри не было. Отсюда на самом деле очень серьезное безразличие вообще к внешней политике. Российские дипломаты могут сколько угодно ставить палки в колесах в Совете Безопасности при голосовании по Сирии или по другим вопросам. Они могут сколько угодно там сдерживать западную позицию в отношении Ирана и так далее. Но вы видите хоть какой-нибудь результат всего этого? Российской позиции ни по одному вопросу устойчивой не существует. Она меняется все время прагматически, исходя из и моментального интереса. Вот Брайан, тот, который... оцените эту ситуацию с пункта глядения все ж таки американца. Вы сочите давно за российской внутренней схемой. Иснуе имперский чинник внешней политики России. Есть тут погроза для незалежности Беларуси? Во сколько режим Лукашенко полностью зависит от доброй воли России, какое направление будет в России внутренней, это будет влиять на ситуацию в Беларуси. И это еще неизвестно. Смотри, кто голосовал за Путина. По оценке много социологов, они голосовали за него за разных причин. Были некоторые люди, которые действительно опасались оранжевой угрозы, как назывался этот Кремль. Действительно, были люди, которые были антизападные. Но тоже были люди, которые были за реформы, за модернизацию и за вступление в Россию в всемировом обществе, как хороший граждан. И эти люди думали, что только Путин является такой сильным фигурой, что может делать эту реформу без хаоса. Значит, часть путинский электорат, нынешний путинский электорат, хотят более модернизированной, более современной России. Поэтому это неизвестно, какое направление будет у Путина. И если он идет на направление реформы, и это, я думаю, что это возможно. Может быть, Кирилл, может быть, не согласен, но если это направление для реформы, это может быть очень тяжело для Лукашенко. Потому что если реформа, зачем мы тратим эти деньги, поддерживать этого диктатора?